Наталья Горбаневская. В кого она такая? А после того, как я села, мама 2 с лишним года оставалась с детьми. Причем ей угрожали, что если что-то не так, то детей отнимут. Очень смешной был разговор. Мне о нем рассказала уже после маминой смерти Люся Улицкая. Я уже была в эмиграции, и мама говорит: «Ну да, конечно, Наташа всегда делала то, что она хотела». Люська ей говорит: «Евгения Семеновна, вы понимаете, она не могла иначе». И мама ей рассказывает историю. 1937 год. Приходит к ним на собрание НКВДшник и говорит: «Надо осудить Моисея Михайловича». А она встала и говорит: «Да как же мы месяц назад Моисею Михайловичу выносили благодарность? Он замечательный работник. Что же мы его будем осуждать?» Люська глядит на мою маму и говорит: «Евгения Семеновна, но у вас же в тот момент тоже было 2 маленьких детей, ровно в том же возрасте. В кого же у вас Наташа вышла?» Мне следователь после Красной площади сказал: «Как же это? У вас дети, а вы пошли!» А я ему говорю, чтобы потом перед детьми не было стыдно. А мои дети выросли уже в эмиграции, так что им не пришлось делать похожий выбор. Они мной гордятся. Чересчур, может быть. Я сама всегда говорю, что это был эгоистический акт. Нам хотелось иметь чистую совесть. Это было так естественно. Мы когда-то разговаривали с Павликом Литвиновым, и он то же самое говорит. Это был такой натуральный шаг. Примечание. Из интервью Олеси Лагашиной. «День за днем». 4 июня 2010 года. Конец примечания. Меня все время мучила мысль. Вот сколько я просижу. Потому что вы знаете, ведь когда человек идет в лагерь, у него есть срок. А для лечения срока нет. Когда я выйду, главное, какой я выйду. Вот я выйду на свободу. А буду ли я понимать, что это свобода? А буду ли я понимать разницу между свободой и тюрьмой? Свобода, ответственность, совесть — вот, наверное, какие были столпы всего, что мы делали. Александр Есенин-Вольпин спросил меня: «Ну что, вот ты просидела 2 года 2 месяца. Ты готова это обменять на 3 года лагеря?» Я говорю: «Алик, не только на 3, на 7». Вот так, чтобы, не дай бог, никому этого опыта, никому, даже тем, кто меня мучил. Примечание. Из интервью в фильме Владимира Кара-Мурзы «Они выбирают свободу», 2005 год. Конец примечания. «Судьба детей ее не беспокоит». Это фраза из акта экспертизы, серебристым пропетая кларнетом. Утеряла окраску угрозы, но не выленила до бела при этом. Хорошо, когда дышат за стеною сыновья, а не сокамерницы рядом. Хорошо просыпаться, не стеная, глядя в явь, не пропитанную ядом. Хорошо не ощущать извилин, нет ли сдвига, это ты или не ты, мол, не осевший вдыхать из-под развалин прах того, что, да это Бог, невозвратимо. Именно в этом месте хочется сделать перебивку, показать картинку из будущего, до которого от Красной площади пролегает 45 лет времени. Долгая-долгая жизнь. В октябре 2013 года Наталья Горбаневская была награждена памятной золотой медалью Карлова университета за заслуги в борьбе за свободу, демократию и права человека. На вручении медали Наташа произнесла речь. Людмила Улицкая.